Выражая вслух свое восхищение, Байдзинский Ван расправил бахрому у тесьмы, на которой была подвязана яшма, и собственноручно надел яшму на шею Бао Юя. Затем, взяв Бао Юя за руку, он стал расспрашивать, какие книги тот изучает, сколько ему лет. Бао Юй на все подробно отвечал ему. Красноречие и рассудительность Бао Юя привели в восторг Байдзинского Вана. И он сказал Дзяджену: «Сын ваш поистине напоминает мне детеныша дракона и птенца феникса. Не сочтите мои слова за болтовню, но, может быть, в будущем молодой феникс затмит славу старого феникса». «Ну, разве мой щенок достоин столь лестного отзыва?» — воскликнул Дзяджен. «Я был бы счастлив всю жизнь, если бы ваше предсказание сбылось». «Да-да», — проговорил Байдзинский Иван. «Но вот что я думаю. За такие достоинства бабушка безумно любит вашего внука. А молодым чрезмерная любовь может принести только вред. Если мальчика любят, значит, мешают ему учиться. Все это я испытал на себе. И мне кажется, что ваш сын ничем не отличается от меня. Но если вашему сыну трудно заниматься дома, что мешает вам прислать его ко мне? Сам я, правда, ни на что не способен, но меня удостаивают своим посещением самые знаменитые и ученые люди всей страны. Когда они прибывают в столицу, то в первую очередь бывают у меня. Если ваш сын будет приезжать ко мне и беседовать с ними, я уверен, его кругозор еще больше расширится». «Совершенно верно», — согласился Дзяджен и отвесил ему поклон. Тогда Байдзинский Иван снял висевшие у него на руке четки и, подавая их Бао Юю, с улыбкой произнес: «Мы сегодня встретились впервые, и я даже не захватил с собой подарка. Так что пусть эти четки, подаренные мне высочайшим, послужат знаком уважения, пока я не поднесу вам своего подарка». Бао Юй принял подарок и тотчас же передал его Дзяджену. Затем оба они поблагодарили Вана. Подошли Дзяше, Дзяджень и все остальные и стали просить Байдзинского Вана не утруждать себя и возвращаться домой. «Покойная уже давно вознеслась в мир бессмертных. Не то что мы, обитатели бренного мира», — произнес Байдзинский Иван. «Хотя я и удостоился небесной милости, незаслуженно унаследовал титул и должность отца, все равно я не могу пересечь дорогу перед колесницей с гробом святой». Когда Дзяше услышал, что Байдзинский Иван наотрез отказывается исполнить их просьбу, ему осталось лишь поблагодарить Вана за милость. Затем он распорядился прекратить музыку, пронести гроб вперед и снова пригласил Вана пересечь путь погребальной процессии. Но это не столь важно. А теперь расскажем о том, что после выноса гроба из дворца Нинго на всем пути царило необыкновенное оживление. Добравшись до городских ворот, Дзяше, Дзяджен и Дзяджень приняли под навесом приношения от равных с ними, а также стоявших ниже по положению чиновников и их семей, каждого в отдельности поблагодарили, и лишь тогда выехали из города и быстро двинулись по большой дороге в направлении кумирни железного порога. Дзяджень и Дзяжун пригласили родственников старшего поколения следовать за ними. Дзяше и его ровесники заняли места в колясках и паланкинах, а ровесники Дзяджена сели верхом на коней. Все двинулись дальше. Фэнзе очень беспокоилась, что Дзяджен не сможет усмотреть за Бао Юем, когда прибудут в кумирню, и Бао Юй начнет шалить и может наделать неприятностей. Поэтому она приказала слуге немедленно позвать юношу.